Брат Си, поскольку у тебя есть золотая карта Тайбай, ты можешь пройти вместе со мной к торговой палате. К счастью, глава торговой палаты Тайбай в городе Тиньшуань и глава моего клана являются хорошими друзьями. Поскольку ты только прибыл в город Тиньшуань, тебе наверняка также понадобится некоторая информация. Командир имперской стражи с копьем в руке шел по лестнице городской стены и неспешно говорил: «Я буду весьма признателен», — с улыбкой сказал Сюань Юань. Он не стал возражать, так как это была неплохая возможность собрать полезную информацию об этом городе. Например, его интересовало наличие рынка минералов, на котором он мог бы проверить свои вновь обретенные знания о минералах. Даже если у Сюань Юаня была книга исследователя, ему все еще необходим был свой собственный опыт, помимо теории книги, чтобы он смог стать настоящим экспертом в минералах. «Брат Си, а этот что?» Командир посмотрел на свина, и его лоб нахмурился, а в глазах читалась озадаченность. «О, не переживайте, это мое ездовое животное, она не доставит проблем». Сюань Юань был совершенно невозмутим и безэмоциональным, подобно стене. Стыд, это было не про него, так как он уже давно привык к этому чувству. «О, это действительно необычно», — сказал командир, с улыбкой на лице, и больше не стал задавать никаких вопросов. В этот момент свин закричал: «Гав, однажды этот великий император проедется верхом на тебе, чтобы смыть позор, который он пережил только что». Но Сюань Юань просто проигнорировал его, так как если бы они снова начали спорить, это могло бы затянуться на целую вечность. Вся дорога города была укрыта слоем белого снега, и непрерывный его хруст раздавался под ногами во время ходьбы. В городе Тиньшуань было настолько холодно, что люди, которые не достигли сферы короля и не укрепили 5 своих внутренних органов, могли просто замерзнуть на смерть от холода. Они как минимум должны были укрепить свое сердце и легкие, чтобы ледяной воздух не вызывал обильных кровотечений при его вдохе. Благодаря своим доспехам, когда командир наступал на снег, непрерывно раздавался лязг металла, создавая весьма величественное ощущение. В городе Тиньшуань каждые 10 шагов находился сторожевой пост, а каждые 5 шагов стоял дозорный. Также время от времени можно было встретить патрульные группы по 100 человек. В городе было столько стражей патрульных, что даже мышь не смогла бы здесь проскочить незамеченной. Каждый часовой пристально следил за окружающей обстановкой и слушал переклички соседних часовых, создавая впечатление воистину железной армии. Каждый из них, стоя на своем посту, излучал сильную убийственную ауру. Их жажда крови в совокупности с их ци, которая соединялась в единый поток, формировала ощущение над городом ауру нерушимости и невероятно мощной военной машины. Под руководством командира с копьем, Сюань Юань прибыл в казармы армии. На территории казарм каждый участок был окружен деревянным забором из странного дерева. Внешне этот забор казался совершенно бесполезным. Хихи, город Тиньшуань действительно непростой город. В сравнении с ним, город Тяньбин – это маленький ребенок. Разница настолько велика, как расстояние между небом и землей. Северная империя и правда сильна. Они используют город Тяньбин в качестве первого форпоста. Так враг может уверовать в свое превосходство и легкомысленно двинуться вглубь страны, но преодолев естественный барьер в 200 тысяч миль, они обнаружат настолько мощный город. Но преодолев расстояние 200 тысяч миль, для них будет просто невозможно сбежать отсюда и захватить город штурмом, также для них будет невозможно. Действительно очень хитро. Под снегом под нашими ногами также установлено множество мощных формаций. В случае войны, они используют мировую ци и станут силой, которой будет очень нелегко противостоять. Раздался голос свина в голове Сюань Юаня, и тот непроизвольно посмотрел под свои ноги. Вскоре они приблизились к палатке из коровьей кожи, перед которой стоял солдат, подобный острому копью, излучая сильную ци. Впервые Сюань Юань узнал, что из себя представляет армия, когда столкнулся с армией Северной династии. Однако, несмотря на то, что эта армия была сильна, она оказалась очень хрупкой. Но армия Таньшуаня была более монолитной и непоколебимой, словно гора. Казалось, ничто в этом мире не способно пошатнуть их силу. Эта армия была известна как первый защитник императора Северной династии, императора Тайшана. Пройдя через множество подобных палаток, Сюань Юань, наконец, оказался в палатке, на полу которой лежали волчьи шкуры. На стенах палатки из бычьей кожи висели бесчисленные кровавые трупы. Если бы на месте Сюань Юаня, который укрепил свою волю и изучил технику мокрови асуры, оказался бы обычный человек, со слабой волей, он был бы полностью ошалел от всей этой крови и трупов. Увидев, что Сюань Юань никак не отреагировал на эту картину, командир повысил свою оценку в его отношении. «Ваше высочество, император Тайшан, этот достопочтенный Цзи Сюань, который прибыл из города Тяньбин, он хочет восстановить свои припасы и получить информацию. Пропустите!» Раздался мощный голос из окровавленной палатки, а затем два стража раздвинули створки входа палатки. Мощная аура обрушилась на Сюань Юаня, заставляя его чувствовать некоторую неловкость. Если обычные люди входили в эту палатку, то даже начинали непроизвольно дрожать от этой ауры. Но это давление было полностью разрушено волей Сюань Юаня. Войдя в палатку, он лишь почувствовал немного холода, так как внутри было в 100 раз холоднее, чем снаружи. Внутри палатки, казалось, царил совершенно иной мир. Помимо непрерывной снежной бури здесь не было ничего, ни костра, ни шкур животных, ни оружия, ни еды или вина. Здесь была лишь снежная вьюга, около десятка пустых бутылок из-под вина и несколько еще запечатанных бутылок на земле. «Бугага, великолепно, Луэ Фэнся, похоже, что твое умение пить весьма неплохо. Сегодня мы будем пить до потери сознания». Высокий и величественный мужчина средних лет, с громоподобным голосом сидел на огромном валуне, напоминая гору, а его волосы на голове и бороде непрерывно развивались на ветру. Напротив него на земле лежал другой человек в белой одежде и держал бокал с вином в руках. Его темные волосы были в полном беспорядке, когда он лениво посмотрел на Сюань Юаня, затем, ничего не сказав, он поднял свой бокал и выпил вино внутри. После этого он слегка рассмеялся. «Император Тайшан, сейчас все солдаты Северной империи находятся в крайнем напряжении. Вы не опасаетесь, что если будете так пить, то можете пропустить всю битву. Эта Ши Гуань действительно хорошая девушка. Если она вышла на сцену, то рано или поздно она полностью прекратит войну с Северной империей, но если эти мо посмеют сунуться в город Тиньшуань, то я лично перебью всех их в течение 300 дней. Хотел бы я посмотреть на того, что рискнет напасть на мой город Тиньшуань». С этими словами император Тайшан отбросил в сторону пустую бутылку и взял еще одну, а затем посмотрел на Сюань Юаня. «О, маленький брат, не желаешь выпить вместе с нами?» Сюань Юань тут же обрадовался и сказал: «С большим удовольствием». Тогда император Тайшан быстро схватил совершенно новую бутылку и метнул ее Сюань Юань. Его бросок был подобен броску огромной горы. Тело Сюань Юаня напряглось, а затем он использовал дух Билуа на своих руках, сформировав печать Тайчи и плавно поймал бутыль. Затем он осторожно снял печать и открыл бутылку, из которой вырвался мощный аромат мировой ци. Затем Сюань Юань поднял бутыль и сделал несколько глотков, после чего его ци и кровь вдруг резко начали бушевать. Тогда он улыбнулся и сказал: «А это вино весьма непростое. Это вино Дуасянь, это эликсир уровня бессмертного. Даже глоток этого вина может стимулировать его кровь и увеличить его уровень развития. Это идеальное вино для снабжения армии», — сказал Свин, который вошел в палатку за Сюань Юанем, а затем с улыбкой сказал императору Тайшану: «Эй, дать бутыль этому малолетке и не угостить меня, разве это не неуважение ко мне?» Император Тайшан на мгновение удивился, а затем рассмеялся. «Бугага, отлично, вот, держи». Император Тайшан снова поднял свою руку, словно приготовился бросить гору. Сюань Юань уже понял, что тот полностью находился в сфере бессмертного, так как он не мог увидеть всей глубины его силы. В следующий миг тело свина засветилось черным светом, который превратился в огромную руку, которая схватила брошенную ему бутыль, а затем он тут же начал выливать ее содержимое к себе в рот. «Итак, тебя зовут Цзи Сюань, верно? Можешь ли ты рассказать нам о положении дел в Тяньбине? Говори все, как есть». После того, как Сюань Юань опустил свою бутыль, тут же спросил император Тяньбин: «Ну, ситуация следующая». С этими словами Сюань Юань рассказал все, что он видел в городе Тяньбин. Время от времени он смещал акцент в сторону Ши Гуань, затем переключал свое внимание на армию Северной династии, а также армии Ледяных Дракона и Тигра. Его рассказ был очень красочным и эмоциональным, полностью захватив слушателей. «Похоже, что слова брата Цзи не сильно отличаются от той информации, что я получил ранее. Итак, Тайшан, что думаешь по этому поводу?» Лао Фэнся рассмеялся и поднялся со снега на земле, словно он только что проснулся. При этом его окружала странная аура свободы, словно события в этом мире не имели никакого отношения к нему. Блин, этот глупый ребенок Ченинь слишком непослушен. Он даже отправил армию Северной династии. Похоже, что ему на самом деле не хочется становиться следующим монархом. Император Тайшан с силой сжал свою бутылку вина, и та взорвалась прямо у него в руках, а земля вокруг начала дрожать. Как только война закончится, я должен буду вернуться назад в столицу империи. Этот паршивец Ченинь, похоже, совсем от рук отбился. На этот раз я преподам ему незабываемый урок. Его уже заперли у стены покаяния в главном дворце, но похоже, что это вообще никак не повлияло на него. Он даже снова попытался разжечь пламя войны с помощью армии Северной династии. Да как он посмел вести себя так, словно для него законы не писаны? Император Тайшан был крайне возмущен и зол. Если бы не вмешательство Шигуань, то скорее всего город Тяньбин был бы полностью уничтожен. И если бы это произошло, то все солдаты и жители города были бы полностью уничтожены. И никого это не волновало, их просто бросили на произвол судьбы. Как правитель Северной империи, как Тайшан мог не злиться? «Эй, чего ты так нервничаешь? Не ты ли говорил, что сегодня будешь пить со мной до потери сознания?» Рассмеялся Луэ Фэнся и помахал своей бутылкой с вином. «Согласен, для начала давайте все допьем, а затем вернемся к этому вопросу еще раз», — сказал Сюань Юань, а затем, выбросив пустую бутыль, взял еще одну. Очевидно, что как крайне бережливый и рассудительный человек, Сюань Юань не мог позволить всему этому добру пропасть зря. «Парень, есть ли что-то, что тебе нужно? Говори». Тогда Сюань Юань сказал: «Могу ли я отправиться в столицу Северной империи вместе с вами, когда придет время?» Глава 323. Испытание. Бугага. «Значит, хочешь попасть в столицу Северной империи?» Император Тайшан посмотрел на Сюань Юаня и свина. Увидев свина, он почувствовал, что тот обладал большой силой, так что он непроизвольно нахмурился, испытывая некоторые сомнения. А это? Сюань Юань уже давно привык к тому, что свин всегда привлекает к себе слишком много внимания в конечном итоге. Его внешний вид действительно был очень необычным, так что лишь свин мог достичь такого уровня внимания. Без сомнения, это уникальный отличительный знак свина. «Это мое ездовое животное», — с улыбкой сказал он. «Гав, когда этот великий император стал твоим ездовым животным?» «Парень, хватит нести всякую чушь и давай уже займись поиском рынка в этом чертовом городе для проверки своей удачи». Свин был просто слишком нетерпелив, так как ему оставалось совсем немного до прорыва на уровень бессмертного. Но его запасов источников энергии было недостаточно для прорыва, что вызывало у него сильное беспокойство. «Ха-ха, что еще за удача?» Луэ Фэн с улыбкой посмотрел на Сюань Юаня и свина, и непроизвольно подумал про себя. Голова свиньи и тело собаки? Возможно ли, что он Сюань Юань? Нет, он наверняка является Сюань Юанем. Тот, кто занял первое место в турнире воинов дракона. «Этот парень весьма интересен. Не ожидал я, что он даже на северный континент прибудет. Он может одурачить остальных, но не меня. От моей торговой палаты Тайбай невозможно скрыть правду. Здесь нет никакой ошибки, но зачем ему идти в столицу Северной империи?» Сюань Юань от души рассмеялся. «Ничего такого, я просто хочу сходить на рынок минералов и испытать свою удачу. Вот только я не знаю, есть в столь холодном городе подобное место. Я хочу посмотреть, смогу ли я выиграть немного деньжат». «О, хочешь сделать ставки на камни с минералами?» — улыбнулся Луэ Фэн и про себя подумал. «Это однозначно Сюань Юань. Познания в минералах Сюань Юаня очень велики, так что и в их определении его навыки должны быть не хуже. И когда он говорит, что хочет испытать свою удачу, на самом деле он определенно нацелен на выигрыш». Тогда император Тайшан покачал своей головой и сказал: «К сожалению, рынок минералов не был создан в городе Таньшуань. Солдаты, которые день и ночь сторожат границы, не должны быть подвержены страсти азартных игр. Если ты хочешь сыграть в азартные игры, то отправляйся в мою столицу Северной империи. В столице есть 4 крупных рынка минералов, так что ты сможешь потратить там столько денег, сколько пожелаешь». Сюань Юань не ожидал, что в городе Тяньшуань не окажется рынка минералов, так что он поднял свою бутылку с вином и сказал: «Хорошо, раз такое дело, то похоже, что у меня нет другого выбора». После этого Сюань Юань полностью осушил свою бутылку. «Хе-хе, замечательно, парень, мы должны сорвать большой куш. Давай немедленно выдвигаться в столицу Северной империи и полностью опустошим их 4 рынка». Свин был очень возбужден и постоянно торопил Сюань Юаня. Фактически, Сюань Юань и сам имел похожие планы, Просто он хотел ненадолго задержаться в городе Тиньшу, а не набраться опыта в определении минералов, прежде чем идти на такие большие рынки минералов. Ну, все не совсем так, брат Цзи. В моей торговой палате Тайбай есть немного камней с минералами, правда их уровень не очень высок, но если ты хочешь, то можешь выбрать некоторые из них, сделав свою ставку. Что скажешь? Император Тайшан услышал слова Луэфена и, поскольку он тоже не спешил возвращаться в столицу, сказал: «О, я бы с удовольствием понаблюдал за этим». Сюань Юань слегка удивился. «Ну ладно, я не против, давайте сыграем». Это была битва Сюань Юаня, так что Свин быстро сказал: «Парень, пока ты играешь, я выйду ненадолго». С этими словами Свина окутал яркий свет, и он полностью исчез из палатки. Затем Лауфен улыбнулся и подумал: «Похоже, что это и правда Сюань Юань. Пространственные техники этого свина слишком необычны и уникальны. Интересно, чего он направляется в столицу Северной Империи? Неужели он хочет бросить вызов королевской династии Северной Империи?» Странная улыбка Луэфена вызвала у императора Тайшана некое удивление и замешательство. Но поскольку Сюань Юань скрыл свою настоящую личность, Луэфен не стал разглашать ее. Кроме того, Сюань Юань являлся золотым гостем торговой палаты Тайбай, и его недовольство могло сильно сказаться на репутации самого Луэфена. Так, со смехом, он достал из своего пространственного кольца 9 камней, и каждый из этих камней был больше и тяжелее предыдущего. Приподняв бровь, Сюань Юань посмотрел на камни перед собой, а затем рассмеялся и сказал Луэфену: «Все эти камни являются класса источника, не так ли?» Все минеральные камни делились на несколько классов: нефритовые, кристальные, источников. Класс камней уровня источника означал, что если они не окажутся внутри пустыми, то в них будет, как минимум, какой-нибудь источник энергии, и в них не могли оказаться кристаллы или нефрит. Хихи, у брата Цзи отлично наметанный глаз. Это действительно камни-источники. Итак, какой из них ты хотел бы купить? С улыбкой сказал Луэфен, выстроив все 9 камней перед Сюань Юанем. Сюань Юань закрыл свои глаза и активировал свой призрачный взгляд, решив проверить его на деле. А когда он открыл свои глаза, духовная энергия вырвалась из них, полностью шокировав Луэфена и Тайшана. Дело в том, что такие глаза мог получить только эксперт, который достиг довольно глубокого понимания природы минералов. Эти глаза позволяли видеть вещи сквозь различные препятствия. Конечно, такие глаза не были редкостью. В торговой палате Тайбай было довольно много экспертов в сфере минералов. Так очевидно, что эти камни-источники изначально были проверены ими, и они сказали, что внутри, с высокой степенью вероятности, были минералы, поэтому они собирались выставить эти камни на продажу. Однако, в мире нет ничего абсолютного, и конечный результат очень сильно зависел от уровня навыков самого эксперта. Сюань Юань стал пристально изучать камни перед ним. Каждый камень был рожден естественной формацией, и тип камня был сильно связан с окружающей средой, в которой он зародился, но лишь очень мощные формации могли породить камень-источник. Кроме того, камни-источники из разных формаций будут очень сильно отличаться друг от друга. Сюань Юань прошел со своими призрачными глазами по каждому из камней и почувствовал на их поверхности мощное колебание энергии. Спустя немного времени он выбрал камень призматической формы и сказал: «Я выбираю этот». Луэфен улыбнулся и нахмурился, про себя подумав: «Весьма неплохой выбор». Ранее 7 первоклассных экспертов по минералам сказали, что была очень высокая вероятность того, что в этом камне окажется источник энергии. «Ха-ха, что ж, этот камень-источник будет стоить 10 миллионов монет короля», — рассмеявшись, сказал он, толкнув выбранный камень Сюань Юаню. «Стоит отметить, что деньги, которые тратятся на покупку камней, очень велики, особенно это касается камней-источников. Цена так велика, потому что один цзынь источников энергии топ-класса стоит 2500 тысяч монет короля. Но в таких камнях, если и будет источник энергии, то обычно он намного больше один цзыня, поэтому цена в 10 миллионов монет короля не является высокой». Другими словами, если Сюань Юань сможет добыть источник энергии из этого камня-источника весом в 4 цзыня, он полностью окупит свои расходы. Сюань Юань быстро достал 10 золотых карт из своего кольца, каждая из которых была номиналом в 1 миллион золотых монет, и передал их Луэфену. Затем он достал демонический меч Тунши и начал осторожно очищать камень. Каменная крошка стала сыпаться на пол, и менее чем за час камень, который изначально был размером с ребенка, уменьшился в размерах наполовину. Посреди этого процесса Сюань Юань нахмурился, вспомнил, что в книге исследователя говорилось, что камни-источники появляются в крайне мощных формациях и питаются их силами на протяжении многих лет сутки напролет. Таким образом, каждый камень обретает ауру, схожую с самой формацией. В результате, если познания практика в сфере минералов недостаточно глубоки, он просто не сможет отличить пустой и полный камни. Сюань Юань резко взмахнул своими мечом, и его меч с силой нанес удар по камню. Камень резко был разделен на две части, и мощная ци заполнила все вокруг, а сам камень резко взорвался, рассыпавшись в крошку, а внутри он оказался совершенно пуст. Хи-хи, похоже, что на этот раз удача отвернулась от брата Цзи. Что ж, брат Цзи, желаешь ли ты попробовать еще раз? Сюань Юань резко расстроился в душе. Он узнал очень много нового и полезного из книги исследователя, но ему нужно было набраться реального опыта, прежде чем он сможет использовать полученные знания более свободно. В конечном итоге, как бы все не было хорошо описано на бумаге, никакая теория не сможет сравниться с реальной практикой. Тем временем Тайшан в стороне был полностью поражен навыками фехтования Сюань Юаня. Хи-хи, навыки владения меча младшего брата Цзи весьма утонченные и хорошо отточенные. Каждое движение имеет идеальную технику движения, при этом сохраняется гибкость и очень сложно предсказать саму траекторию движения клинка. Хи-хи, спасибо за похвалу, император Тайшан, я очень польщен, ответил Сюань Юаня, а затем обратился к Луэфену. Конечно, давайте сыграем еще. Из глаз Сюань Юаня вырвался яркий свет, и он начал снова изучать камни перед ним. Так как все эти камни были из разных формаций, то между ними не было абсолютно ничего общего. Тогда Сюань Юань, используя знания, полученные в книге исследователя, выбрал самый большой камень из восьми оставшихся. Этот большой камень был плоским и широким, по размерам сравнимый с бочкой для воды. Его цвет был самым обычным. Кроме того, у него была небольшая дыра, словно некая букашка прорыла в нем проход. Видя, как Сюань Юань выбрал этот камень, Луэфен снова нахмурился и подумал. На этот раз его выбор полностью противоположен его прошлому. Несколько экспертов ранее заявили, что скорее всего в этом камне совершенно ничего нет, но в этом мире нет ничего абсолютного. Неужели Сюань Юань что-то увидел там? Этот камень стоит 8 миллионов монет короля. Луэфен ничего не стал говорить, кроме цены. Как говорится, бизнес есть бизнес. Сюань Юань заплатил названную сумму, а затем снова начал чистить камень. Каждое его движение было очень естественным и ловким. Движения меча были очень точными и уверенными. Демонический меч Тунши был очень острым, так чистить им камень было все равно, что нарезать тофу. Вскоре огромный камень размером с бочку уменьшился до размера небольшого таза. Тайшан печально покачал своей головой и сказал: «Похоже, опять неудача. Теперь потеря уже составляет 18 миллионов монет короля. Азартные игры с минеральными камнями недоступны обычным людям, так как в каждом камне могут храниться очень ценные ресурсы. В результате, даже самый дешевый камень будет стоить относительно дорого. Таким образом, большинство людей, которые играют в подобные игры, всегда должны быть готовы к большим потерям. Лишь очень немногие эксперты, вроде императора Далуа, способны безошибочно находить камни с ресурсами. В своей автобиографии император Далуа написал, что как-то раз он даже проработал целый год у одного правителя в качестве советника по минералам. Так, можно себе представить, насколько был велик авторитет императора Далуа. «Похоже, что вы правы», — равнодушно ответил Луэфен. «Хи-хи, а вот это совершенно не факт», — улыбнулся в ответ Сюань Юань. Сделав еще одно движение рукой, меч пронзил камень, и тот разделился на две части, явив миру мощный источник энергии, чья ци мгновенно заполнила всю округу, одновременно с ярким сиянием. Глава 324. Девушка, не уступающая мужчинам. Ась, Тайшан был весьма удивлен. Все-таки добыл источник энергии. Луэфен улыбнулся и сказал: «Это и правда источник энергии». Сюань Юань осторожно очистил источник энергии от остатков камня своим мечом. Этот источник был размером с ладонь и весил полных 12 цзынь. Другими словами, этот источник энергии стоил 60 миллионов монет короля. Таким образом, Сюань Юань резко из минуса получил прибыль в размере 42 миллиона монет короля. В этот момент Сюань Юань осознал, что если он хочет сделать состояние на ставках на камни минералы, ему нужно только идти на большой рынок минералов. Источник энергии весом в 12 цзынь хоть и был выигрышем, но в сравнении с потраченным временем, это того не стоило. Сюань Юань также осознал, почему во время турнира воинов дракона многие ученики, которые сделали свои ставки на его поражение, выглядели словно трупы, когда проиграли. Дело в том, что многие из них на самом деле поставили все свое состояние и, проиграв, они фактически лишились всего, что у них было. В тот момент Сюань Юань раздел догола половину всех основных учеников секты воинов дракона. Для Сюань Юаня, который практически даром получил столько источников энергии, не сильно заботился о их ценности вплоть до этого момента. Но теперь он понял, что если он хочет заполучить много первоклассных ресурсов, то ему просто необходимо добраться до столицы Северной Империи. Сюань Юань спрятал полученный источник энергии в свое кольцо, а затем улыбнулся и сказал: «Отыгрался, так что теперь можно и остановиться. Небольшая игра весьма позабавила всех нас». Луэ Фен также улыбнулся и убрал оставшиеся 7 камней. Он также понимал, что Сюань Юань не был заинтересован в этой небольшой игре и лишь проверял свои навыки. Торговая палата Тайбай не имела своего рынка минералов. Они лишь время от времени покупали некоторые камни на других рынках минералов, а затем продавали их на аукционах. Так, они могли сколотить состояние из ничего, так что не воспользоваться такой возможностью был просто грех. Эти камни-источники как раз были куплены для этой цели, но он использовал их для игры с Сюань Юанем. Честно говоря, большинство экспертов торговой палаты считали эти камни пустышками, поэтому их и собирались продать. Так, для Луэ Фена стало неожиданностью, что среди них нашелся один источник энергии. Лишь очень необычный человек мог добиться такого результата. Ха-ха, брат Цзы Мудр, ну раз мы больше не играем, то давайте выпьем еще, а завтра попробуем еще разок сыграть. Посреди бури, Сюань Юань, Луэ Фен и Тайшан постоянно шутили, разговаривали и непрерывно пили. Атмосфера была очень живой и дружеской. Хоть Сюань Юань не был знаком с императором Тайшаном и Луэ Феном, он чувствовал, что эти двое людей были весьма душевными людьми и пришлись по душе ему. На следующий день император Тайшан встал со своего места с красным лицом от выпитого вина. Он был подобен настоящей горе и, казалось, что каждый его шаг способен разрушить гору. Сюань Юань также чувствовал легкое головокружение. Вино Дуасянь было очень крепким и, как правило, даже монархи не были в состоянии пить его, иначе его не называли бы вином бессмертных. К счастью, в его теле было 5 стихийных духов, которые быстро переработали это вино, и весь хмель был быстро удален из организма. Если бы не это, то Сюань Юань мог бы проспать несколько дней беспробудным сном. Луэ Фен направился в свою торговую палату Тайбай, а император Тайшан взял Сюань Юаня и вышел из лагеря. На протяжении всего их пути, все воины приветствовали их, и Сюань Юань мог видеть на лицах солдат сильное почтение к Тайшану. По титулу Тайшана, можно было понять, что он был действующим императором Северной Империи, в его руках была сосредоточена большая часть военной и политической силы страны, так что можно было смело сказать, что это была крайне необычная личность. Когда Сюань Юань и Тайшан покинули палатку, перед ними вспыхнул белый свет, из которого вышел свин. Увидев довольную улыбку на лице свина, Сюань Юань понял, что у этого паршивца случилось нечто хорошее. Тем не менее, он не стал его подробно расспрашивать его. «О, это ездовое животное брата Цзы очень необычно, хоть оно и имеет тело животного, но своим интеллектом оно может дать фору многим людям. Не каждый бессмертный зверь может похвастаться такими достижениями, не говоря уже о его познаниях в пространственных перемещениях. Парень, имея такого союзника на своей стороне, тебя в будущем ждут большие свершения». Тайшан был одет в мощные тяжелые доспехи с изображением горы на них, из-за чего еще больше напоминал человека гору, словно он был самим воплощением горы Тай. Его тело излучало ауру, которой, казалось, было невозможно сопротивляться и было невозможно описать словами. Это невидимое давление непроизвольно вызывало некоторые подозрения в душе Сюань Юаня. Император Тайшан был настолько могущественным, что казалось, будто он мог запросто гору бросить. Его сила была действительно ужасна. Неудивительно, что Шиба и Шидан не осмеливались бесчинствовать в пределах этого города. «Солдаты, слушайте меня. В ближайшее время я собираюсь отправиться в столицу Северной Империи, но вы должны продолжать следить за обстановкой и не должны расслабляться, или я накажу вас по всей строгости военного закона». Голос Тайшана был подобен грому и охватил весь город. «Так точно», — единогласно ответило бесчисленное количество солдат со всех уголков города. Сюань Юань посмотрел на Тайшана и с улыбкой спросил: Император Северной империи слишком беззаботный. Император Тайшан, вы генерал этой армии, разве вы можете так просто покидать свои войска? Это большое нарушение военных законов. Чушь, нет более ужасного греха, чем грех, совершенный моим сыном. Если бы он просто убивал народ Мо, я ничего бы не сказал, так как это нормальный способ избавиться от террора Мо. Но Чэнинь начал с того, что попытался напасть и убить Шигуань, чья репутация очень велика и она всем известна своим добрым характером. Она спасла очень много людей и обладает большим влиянием среди народа Мо. Она обладает большим потенциалом, чтобы стать следующим правителем народа Мо. Но он использовал подобные уловки, чтобы заманить ее в ловушку и даже попытался убить ее. В результате, бесчисленное количество граждан Северной империи погибли. В результате, даже среди наших людей начали появляться недовольные, которые стали выступать против него. Однако он не только не сделал нужных выводов, но еще и использовал армию Северной династии, чтобы снова разжечь пламя войны с народом Мо. Такие грехи просто непростительны. Каждое слово Тайшана было пропитано сильным гневом и яростью, а его тело непрерывно извергало мощную ци. Если сейчас рядом с ним оказались неподготовленные практики, то под его давлением они даже могли бы упасть в обморок или даже умереть. Хе-хе, Северная династия довольно большая, но вы все равно опасаетесь Мо. Почему император Тайшан так защищает постороннюю Шигуань? Разве вы не должны поддерживать своего сына Чэнинь? Специально спросил Сюань Юань. Моя Северная династия не боится Мо, несмотря на то, что казалось, будто у народа Мо было преимущество в этой войне, наши потери были относительно невелики. Мы лишь потеряли несколько мягкотелых практиков, которые слишком расслабились от своей власти, но вместе с тем, я смог организовать и подготовить настоящих воинов для своей империи. Вот только, простые люди больше всего пострадали от этой войны, а Шигуань стала на их защиту, в результате ее слава взлетела до небес. Если бы они продолжили уничтожать наши города, это могло бы повредить фундаменту нашей Северной династии, но она не только не сделала этого, но и наоборот изо всех сил старается положить конец этой войне. Я должен признать интеллект этой женщины. Даже среди человеческих женщин не так много тех, кто смог бы сделать нечто подобное. К сожалению, у нашей Северной династии теперь нет и шанса заполучить ее благосклонность. А тот, кто сможет завоевать ее сердце, станет настоящим любимчиком небес. Ходят слухи, что она полюбила парня по имени Сюань Юань из восточного континента и является учеником секты воинов-дракона. Чэнинь использовал слухи о том, что этот парень был поражен драконьим червем, чтобы заманить Шигуань в ловушку, сказав, что у него был способ вылечить Сюань Юаня. Когда Тайшан говорил о Шигуань, в его голосе слышалось восхищение и не было ни намека на отвращение из-за того, что она принадлежала к народу Мо. Он всегда судил людей по их делам, а не по происхождению. Своими талантами Шигуань не уступала многим мужчинам. Сюань Юань даже про себя подумал, что обзавестись такой женой, о чем еще можно мечтать. Тем не менее Анини никогда не забывала драконьи черви в своем теле, так что просто не смел думать о каких-либо романтических отношениях, поскольку не знал, что его ждало завтра. Под руководством Тайшана, он прибыл к большому пространственному массиву. В этом месте пол был выложен нефритовыми камнями, на которых были нанесены многочисленные символы, которые переплетались между собой, образуя огромный телепортационный массив. «Поехали», — сказал Тайшан, зайдя в массив. «Постойте». Свин посмотрел на телепортационный массив, зная, что под нефритовым полом было множество источников энергии, которые поддерживали его работоспособность. Но ему определенно не понравилась организация этой матрицы, и он сказал: «Я могу смело сказать, что подобный массив – это просто пустая трата сил и ресурсов. Если мы воспользуемся этим массивом, то нам потребуется целых 2 дня на то, чтобы добраться к столице Северной империи, не так ли?» Тайшан на мгновение впал в ступор, а затем сказал: «Все верно, путь отсюда до столицы занимает 2 дня времени. Я думаю, что это весьма приличная скорость. Хи-хи-хи, позвольте мне его переделать, и наше путешествие до столицы займет не менее 2 часов времени», — высокомерно сказал Свин, а затем тут же забрался на массив и начал светиться. Соприкоснувшись с массивом, он начал быстро менять многие составные его части. Тайшан, который немного разбирался в пространственных массивах, увидев, какие изменения вносил Свин, почувствовал, что массив становился более полным и гармоничным в сравнении с тем, что было раньше, и в результате его сила стала еще более мощной. Тогда он удивленно воскликнул. Познание этого великого императора в пространственных формациях и правда достигло небывалых высот. Спасибо, что указали на наши ошибки. Тайшан был очень вежлив со свином, так как тот показал, что у него было несколько мощных козырей в рукаве. Это все пустяки, правда стоимость телепортации несколько возросла. Услышав слова свина, Сюань Юань непроизвольно нервно улыбнулся. Из-за особенностей его телосложения они не могли самостоятельно непосредственно телепортироваться в столицу Северной Империи, так как такие перемещения требовали очень много источников энергии. Сейчас они находились более чем в 30 миллионов миль от имперской столицы, что означало, что на такую телепортацию Сюань Юаню понадобилось бы потратить как минимум 100 тысяч цзынь источников энергии. Ему было даже несколько страшно думать о том, как отреагирует Тайшан, во сколько ему обойдется такое путешествие. Но Тайшан возбужденно воскликнул. «Ха, такие мелочи даже упоминания не стоят». Тогда свин громко рассмеялся. «Тогда заходите внутрь, поехали». Тайшан и Сюань Юань вошли в массив, а затем под манипуляциями свина, они взлетели в небо и направились на север к столице Северной династии. В теле свина непроизвольно активировался источник Байлин, уменьшая сопротивление природы и минимизируя потребление других источников энергии. Глава 325. Столица Северной империи. Пространственные массивы сами по себе были очень необычным творением, однако скорость перемещения через пространство улучшенного свином массива даже заставила императора Тайшана показать шокированное выражение. В то же время свина аж распирала гордость. Поскольку этот массив не был создан этим великим императором, а только доработаны некоторые его узлы, это максимум скорости, который я смог выжить. Но если бы мне пришлось создавать массив с нуля, то этот процесс занял бы слишком много времени. Ха-ха, да эта скорость уже невероятна, не так ли, брат Цзи? Кстати, брат Цзи, я вижу, что ты путешествуешь по миру совсем один, и хоть это дает тебе полную свободу, но это также несколько опасно. Таким образом, как ты смотришь на то, чтобы присоединиться к моей династии Северной Империи? Мы молод и талантлив, у тебя также есть такие мощные спутники, как этот великий император. Переезжай в мой город Таньшан, я обещаю, что буду хорошо заботиться о тебе. Искренне предложил Тайшан, глядя на Сюань Юаня. Очевидно, что он очень высоко оценил таланты Сюань Юаня. Тогда Сюань Юань слегка вежливо поклонился и сказал: «Спасибо большое за ваше приглашение, император Тайшан, этот Цзи очень польщен, но я привык жить вольной жизнью, и строгие правила армии мне не по душе. Таким образом, я лучше и дальше продолжу путешествовать по миру». Услышав отказ Сюань Юаня, Тайшан издал тяжелый вздох, но ничего больше не стал говорить и над чем-то задумался. Военные приказы неоспоримы, как горы, и хоть Сюань Юань был редким талантом, но он не мог пренебречь военными законами ради одного человека. В конечном итоге, если дисциплина армии будет разрушена солдатами, то во что она превратится? Что ж, тогда я не стану настаивать. Когда мы доберемся до столицы Северной династии, если у тебя возникнут какие-то сложности, просто найди меня. Несмотря на отказ Сюань Юаня, Тайшан все еще оставил свои двери открытыми для него, сказав, что если у него возникнут какие трудности, он всегда может обратиться к нему за помощью.